Глава 15. Криминально-эстетическая. Еще раз повторяю, хозяин скромного 6 на 8 метров кабинета неторопливо допил зеленый, естественно, чай и оставил чашку с блюдцем поближе к массивной латунной табличке «Не курить». Никакие документы похищены не были, да и не держу я дома ничего такого. Какого такого? Живо поинтересовался посетитель, представитель непонятно каких структур, консультант, ко всему прочему по должности. Серьезного, поморщился потерпевший и тихонько вздохнул. Личиком он удивительно напоминал хомячка, а костюмом и повадками перешедшего на госслужбу успешного бизнесмена. Или не брезгующего бизнесом кадрового чиновника. Все они в наше время такие. Сейчас на этом самом личике одновременно уживались скорбь и некоторое непонимание. Скорбь происходила от осознания потери, ибо позавчера его скромный, располагающийся неподалеку от Садового кольца 19 века постройки особнячок самым наглым образом обнесли, причем кража состоялась ночью в присутствии мирно спящих хозяев и бдительно несущей службы охраны. Мигом растерявший привычный лоск, ее начальник схватился за сердце, потом, в боязни лишиться хлебной должности, сразу за 2 телефона. И в итоге ее, конечно же, лишился, потому что в таких случаях потерпевшему не следует орать на весь свет о постигшем его горе и уж ни в коем случае не ставить в известность об этом органы, почему-то считающие себя компетентными. Наоборот, требуется соблюдать тишину, как подводная лодка на грунте. Еще неплохо взять небольшую оперативную паузу. В таких случаях похититель часто сам выходит на связь и предлагает выкупить изъятое без спросу. А если не объявится, тогда уже ничего не остается, как самому выходить на знающих людей и начинать переговоры с торгами. Причиной же непонимания послужили последующие события. Прибывшие по первому звонку опера из районной уголовки не успели ни пробежаться по многочисленным комнатам, ни прихватить сувениры на память, ни даже толком расположиться на месте преступления. Их быстренько выставили за дверь прискакавшие по второму звонку сыщики из МУРа. Тех, в свою очередь, тоже вскоре попросили на выход сотрудники ФСБ, заявившиеся по звонку номер 3. Но и они недолго изображали там нечто, напоминающее работу. Через какой-то час в особняке появились непонятно кто, никем туда не вызванные. Их старший молча предъявил документы в развернутом виде. Обалдевшие ФСБшники также без звука собрали бумаги и быстренько ушли. И началось. Тщательный, буквально по сантиметру осмотр дома, изъятие всех документов и компьютеров, включая ноутбук сына второклассника, строгий, можно сказать, жесткий допрос прислуги охраны, длительная и скрупулезная, с постоянной сменой тем беседа с потерпевшим, удивительно напоминающая все тот же допрос. И вот теперь визит этого вчерашнего, непонятно кого, неизвестно откуда, теперь уже на работу к пострадавшему. Спасибо еще, что без бойцов с автоматами в масках и прочей сопутствующей физкультурой в виде раскладывания сотрудников на пол и расслабляющих ударов по почкам. Хозяин кабинета, впрочем, был сшит чем угодно, только не лыком, а потому ответил на хамство вполне симметрично. Для начала продержал наглого визитера минут 30 в приемной, потом не счел нужным угостить чаем. Умный человек подобные намеки понимает, а дураков бьют. — А что несерьезного вы храните дома, Владислав Леопольдович? С настойчивостью ослагнул свою линию гость, коротко стриженный толстяк в оскорбляющих чиновный взор доспехах, куцей матерчатой куртке поверх серой футболки и джинсах. Если приглядеться, впрочем, и не толстяк вовсе, просто здоровенный мужик с широченными плечами, грудной клеткой, как у гориллы, бычьей шеей и напоминающими медвежьи лапы ручищами, хоть и с пузом. — Послушайте, Александр... Можно просто Александр, еле заметно усмехнулся гость. Впрочем, добрая половина Москвы называла его Саней, но господин потерпевший, видимо, относился, извините за пошлость, к другой части населения столицы. Или можно по фамилии? — И как ваша фамилия? — Котов. — Какую конкретно службу вы представляете, господин Котов? — Государственную, Владислав Леопольдович, государственную! — и еле заметно усмехнулся Котов, понимающий нахально. Царево рабство на галерах вырабатывает у любого труженика стойкую привычку общаться исключительно на своем уровне. Сидящий перед ним деятель тому пример. Небось, когда вскакивает чири на заднице, звонит сразу министру здравоохранения, а если чадо принесет из школы двойку, выходит на министра образования. В самом крайнем случае, на экзамов, но не ниже. А тут какой-то консультант. Всего-навсего. «Служебных документов дома не держу, почти по слогам», — проговорил для особо непонятливых хозяин кабинета по имени Владислав, сын Леопольда. «У вас все?» «Почти». По каким непонятным вопросам консультант изобразил слабую улыбку и сделал вид, что встает. «А, собственно, что у вас похитили?» «Фарфоровые статуэтки». Горько вздохнул хозяин кабинета. Почти всхлипнул. 5 штук. «Всего-то?» — искренне удивился посетитель, с трудом сдерживаясь, чтобы не поинтересоваться, а не пропал ли заодно и ёршик для унитаза. «Вы не понимаете», — прозвучал в ответ голосом безутешной вдовы, буквально на похоронах, поставленной в известность о том, что весь капитал и недвижимость по завещанию отходят приюту для мужей-рогоносцев. 5 фарфоровых балеринок! 17 век! Эпоха Людовика XIII справедливого!» «Дорогие?» «Приобретены в позапрошлом году на Сотбис за 4,5 миллиона евро!» «О-о-о!» — умилился Котов и даже спрашивать не стал, не на квартальную ли премию была сделана покупка или кредит коллекционер взял. Не 90-е годы на дворе, когда любой гопник в малиновом пиджаке из России запросто скупал все, на что глаз падал, и расплачивался наликом из мешка. Сейчас каждый в подобных аукционах участвующий оперирует только легальными деньгами. «Не в этом дело!» — Владислав Леопольдович достал из ящика стола сигарету и нервно закурил. «Просто таких статуэток больше ни у кого нет!» «Теперь уже есть!» «Вы правы!» — обокраденный любитель фарфоровых балеринок затянулся и стряхнул пепел в чашку, к сожалению. «Кого-нибудь подозреваете?» «Нет, пока просто размышляю». «Старинный фарфор, именно старинные, а не фигурки трактористов и доярок 30-х годов выпуска», вдруг выказала осведомленность неназванный посланник государства. «На Москве, не считая вас, собирают 5. Я имею в виду легальных коллекционеров. Каталоги, выставки, все такое». «Признаться, не ожидал. В крохотных глазах-бусинках отметился блеск. Вы меня удивляете». «Но есть и скромные любители, те, кто привык наслаждаться прекрасным за закрытыми дверьми и в одиночку, так?» «Именно», — ответил Владислав Леопольдович с грустью в голосе. «Интересное дельце», — Александр, которого обычно называли Саней, захлопнул блокнот, но так как национальная безопасность не пострадала, нашу службу оно не интересует. «А если бы пострадала?» «В таком случае я бы разыскал злодея». «Уверены?» — Да. — Тогда, может, Владислав Леопольдович написал что-то на листе бумаги и передал сидящему поодаль. — Премия за результат. — Найдите мне этого коротышку, деньги ваши, обещаю. — А почему вы назвали злодея коротышкой? — Засветился под камерой. — Вашей? — Банка, что через дорогу. Видеонаблюдение в моем доме ему как-то удалось отключить. — Это уже что-то, — поддержал совершенно его неинтересующую беседу Саня. — Есть о чем плясать? — Ну так давайте спляшем, — Владислав Леопольдович заговорщицки подмигнул. — И возьмем этого недомерка. — И все-таки почему вы его так называете? — Все просто. Герб на заборе, мимо которого проходил тот подонок, располагается на высоте 1,5 метра. — Теперь понятно. — Так, значит... — К сожалению, не имею возможности, — развел руками Котов. — А почему вы не предложите премию операм с «земли», в кавычках? За такие деньги они грунт будут рыть до самых недр. — Ах! — махнул рукой потерпевший. — Уже приходили, предлагали помощь, выражали желание поработать. — И? — И сходу принялись клянчить половину суммы на оперативные расходы, сами понимаете. — Понимаю, — Котов встал. — Примите от лица службы извинения за доставленное неудобство. Все документы и электронные носители информации будут сегодня же возвращены. Всего вам доброго. И направился к выходу. — А зачем вы все-таки сегодня приезжали? — Хороший вопрос, — еле слышно отозвался, не оборачиваясь, консультант. — Если честно, и сам этого пока не знал. Задавший вопрос, ответ на него, конечно же, получит, но немного позже. —